Глава 44. Не помню. Простите, за несколько дней до прибытия в замок Гейр я упала во враг и ударилась головой. Сейчас мне многое недоступно из прошлого, ответила с трудом, сохраняя невозмутимый вид. То, как обратился ко мне лорд Эдвин, указывало на наше очень близкое знакомство, и это настораживало. «Нам надо выбираться из этого логова одаренных», вдруг презрительно бросил мужчина. Его лицо в одно мгновение изменилось, улыбка превратилась в оскал, а взгляд заледенел. «По дороге я расскажу о себе. Сейчас возьми с собой самое необходимое, позавтракаем в пути. Даже пища здесь отравлена силой». «Мне потребуется полчаса», произнесла опасливо, отодвинувшись от лорда Эдвина, но тот не заметил этого, настолько был погружен в свою ненависть к магии. «Хорошо, в зал тебя приведет моя стража», рассеянно проговорил незнакомец из прошлого и быстро вышел из комнаты. Некоторое время я, невидяще взирая на закрытую дверь, копалась в закромах памяти Талии, пытаясь найти хоть одно упоминание о лорде Эдвине, но, к сожалению, все было безуспешно. Однако меня порадовало добродушное отношение этого мужчины к Талии, и значит, этим можно воспользоваться с выгодой для себя. Вещей я с собой много брать и не планировала. Теплые штаны и куртка, комплект белья, две рубахи и два домашних шерстяных платья. Туда же в сумму затолкала плед и лекарский набор, а котелок, кружка, ложка, соль, специи, крупы и сушеное мясо остались после поездки к Ниссан. Внимательно оглядев свой мешок, прикинув его на вес на своей спине, я доложила в него еще и сменную обувь. К тому моменту, когда в дверь моей комнаты постучали и тут же, не дожидаясь позволения войти, прошли двое королевских стражников, я уже была готова. Прощаться в замке мне было не с кем, разве что лорду Инусу хотела сказать пару слов. Но Догерти ни в зале, ни во дворе замка не оказалось, а двор заполнили воины короля. «Леди Талия», — подал мне руку лорд Эдвин и отрывистым криком приказал стражу повесить мой мешок на знакомую лошадь. «Лорд Эдвин», — вымученно улыбнулась я любезному мужчине и, дождавшись, когда мне подведут рыжую, наконец вытащила свою ладонь из крепкого захвата. Проверила, надежно ли закреплены уздечка и седло, немного подтянула, отрегулировала стремена и тут же ловко взлетела на лошадь. Восхищенный взгляд и ласковая улыбка лорда Эдвина отчего-то меня напугали, но усилием воли я все же заставила себя растянуть губы в приветливой улыбке и, сдавив бока рыжей, торопливо направила ее к воротам. Границу земель графства Гейр и графства Девон мы пересекли, когда последние лучи заходящего солнца окрасили в кровавый цвет макушки вековых сосен. Мои намерения расспросить лорда Эдвина о нем, о нас и о его планах насчет меня не увенчались успехом. За весь очень долгий день я видела мужчину всего дважды. Один раз за совместным завтраком, который случился у нас в обед, и когда королевский посланник проезжал мимо нашей процессии, что-то сурово объясняя капитану. Тому явно не пришлись по душе приказы лорда, да и, судя по едва заметной кривой усмешке, капитану не нравился Эдвин, однако он почему-то был вынужден терпеть его распоряжение. Я пока не знала, зачем мне вся эта информация, но надеялась, что подмеченные мной детали пригодятся мне в будущем. «Прости, что оставил тебя одну. Надо было быстро пройти земли проклятого». Справа раздался виноватый голос лорда Эдвина, а вскоре его Каурой поравнялся с моей рыжей. «Почему? Разве воины лорда Аллана не присягнули новому графу?» Равнодушным голосом спросила, погладив свою лошадь по шее и старательно делая вид, что мне эта тема совершенно неинтересна. «Этот недоносок, Инес Догерти, обманул, сказав, что люди в замке давно перешли на его сторону. Два десятка воинов и слуги, от которых нет никакой пользы». С презрительной усмешкой бросил мужчина, и, наконец, отдав приказ сделать привал, он вдруг окинул меня задумчивым взглядом и проговорил. «Будешь спать в моем шатре. На ночь одежду не снимай». «Хорошо», — согласилась слишком, на мой взгляд, поспешно, но сказанного не вернешь, поэтому, якобы смущенно потупив взор, промолвила. «Вы думаете, ночью могут напасть?» «Лорд Бойд», — словно выплюнул лорд Эдвин, назвав имя побратима моего мужа. «Ему и его воинам удалось уйти. Инес приказал запереть их в темнице замка, не зная, что проклятый его выкормыш вырубили в скале тайный ход. Недоносок был не так уж и дружен с одаренным, и не все знал о замке. Стена темницы примыкает к стене замка, они прорубили выход под скалой и под рвом», — зло выругался мужчина, спешиваясь с Каурова. «Я проверил, в этом месте слой воды всего метр, а чтобы мель не была заметна, Аллан приказал затемнить воду. Проклятый был слишком умен». «Был?» — глухим голосом повторила, сжав ладонь в кулак и больно впиваясь ногтями в кожу. «Что, если ему удалось сбежать?» «Нет, Лия», — неожиданно нежно проговорил лорд Эдвин, подставив свои руки, помогая мне спуститься с лошади. Он чуть дольше, чем положено, задержал свои ладони на моей талии и едва слышно добавил. «Я присутствовал на казни. Тебе больше нечего бояться». Кто бы знал, каких сил мне стоило растянуть губы в благодарной улыбке и не закричать от боли, разрывающей мою грудь. Закусив изнутри губу и кивнув лорду Эдвину, я неторопливо направилась к темным кустам. «Далеко не уходи, нас могут преследовать», будто сквозь вату донесся до меня голос королевского посланника. Я, с трудом подняв руку, дала понять, что услышала, и скрылась за необъятным стволом дерева. А там, давясь непролитыми слезами, задыхаясь от боли, уткнувшись лбом в еще теплый ствол, беззвучно зарыдала. Не знаю, сколько прошло времени, как я спряталась от ненавистного мне лорда Эдвина, но очнулась от его обеспокоенного зова. Возвращаться в лагерь совсем не хотелось, сейчас я пребывала в растерянности, у меня не было цели, не было плана. Погрузившись в полнейшую апатию, мне было уже все равно, что со мной будет. «Больше не уходи так далеко», — недовольно проговорил королевский посланник. Грубо схватив меня за руку, он, не заботясь о том, успеваю ли я за ним, повел меня к пылающему костру. Резкая смена его отношений позабавила меня, но не встревожила, и, осознав, что меня больше ничего не пугает, я радостно оскалилась. «Ужин сегодня скромный. Я понимаю, дорога тебя вымотала, но ты всегда была выносливой девушкой», — продолжил лорд Эдвин, чуть смягчив тон своего голоса, помогая мне устроиться на валежнике. Кроме меня и незнакомца из прошлого, у костра больше никого не было. За нашими спинами стоял невысокий шатер, куда скромнее, чем у графа Лавастина, а уже за ним, скрываясь в тени, стояла стража. «Вы хотели мне рассказать о себе», — напомнила мужчине, принимая из его рук миску с мясной похлебкой. Есть совсем не хотелось, но я заставила себя сделать небольшой глоток горячего и ароматного варева. «Так и не вспомнила», — грустно проговорил лорд Эдвин, и, увидев, как я отрицательно качнула головой, отпила из своей чашки половину густой, как кисель похлебки, выдержал небольшую паузу, будто собираясь с мыслями, и заговорил. «В детстве я был частым гостем в вашем замке. Мой и твой отцы вместе боролись с проклятыми и надолго покидали земли графства. Моя мачеха была нервной особой, и я не любил с ней оставаться, поэтому упрашивал отца привести меня к вам. Не припоминаешь?» «Нет», — коротко ответила, даже не пытаясь пошарить в закоулках памяти моей предшественницы. «Я, твои братья и ты, мы были дружны. Однажды ты сломала мне нос, приревновав меня к прислуге, и потребовала от меня клятву, что когда-нибудь мы поженимся». С тихим смешком продолжил мужчина, не сводя с меня своего пронзительного взгляда. «Почему мы не поженились?» — поинтересовалась, прерывая затянувшееся молчание и невольно поведя плечами, вдруг ощутив себя мухой, попавшей в липкую паутину. «Моего отца убили проклятые. Наш замок был уничтожен до основания. Мачеха отправила меня служить его величеству», — чеканя каждое слово произнес лорд Эдвин. Рывком поднимаясь с валуна, он, окинув меня подозрительным взором, приказал. «На сегодня хватит воспоминаний. Завтра до рассвета мы отправляемся в путь. Иди в шатер, я подойду позже». И больше ни слова не сказав, мужчина вышел из освещенной огнем поляны и растворился в ночной мгле.